за что я всегда любил Камиллу. Она приносит радость. Сил подружилась с ней после того, как вы расстались. Они сочувствуют друг дружке. Хны-хны и все такое. Какие же люди, придурки. Что стряслось? Бильярдная, названная так, потому что царил в доме бильярдный стол из индонезийского красного дерева, имела слегка затемненные окна во все стены, из которых открывался такой вид на залив Лонг-Айленд, что любой художник-пейзажист позеленел бы от зависти. Диван и кресло обтянуты черной кожей, толстый серый ковер. На второй полке стенового блока работает телевизор размером с экран небольшого кинотеатра. Звук выключен. Изображение разделено надвое. Справа классика, мальтийский сокол с Хэмфри Богартом, а слева все время меняющиеся списки из белых цифр и букв, показывающие побоище на японской фондовой бирже. «Кстати, что хотела сказать эта валькирия?» «Микки», — предостерегает Ворд. «Не стреляйте, мистер Уэйн! Сил интересуется!» «Мне казалось, ты недолюбливаешь Камиллу». «Можешь представить, что творится в Азии?» Микки меняет тему, с отвращением глядя на стремительно уменьшающиеся цифры на левой стороне экрана. «Полный обвал! Снова вводят плавающий курс иены. Я еле-еле успел продать акции». «Произведение искусства, Ворд. Когда биржу лихорадит, отправляйся в картинные галереи. Но экстрасенсорное восприятие, — ухмыляется он, — подсказывает мне, что тебя волнуют не инвестиции». Ворд рассказывает о встрече с Митчумом и, устроившись возле большого старинного бюро с выдвижной крышкой, установленного рядом с бильярдным столом, двое детективов вместе изучают салфетку со списком имен. На столе стоят выключенный компьютер Dell, модем и черный телефон, подключенный к трем линиям. Нью-йоркский коп, гений инвестиций, использует бильярдную в качестве домашнего офиса, написал о Микки Wall Street Journal. «Но больше всего на свете, — сказал Микки репортеру с показной скромностью, — я люблю смотреть бейсбол, особенно когда Нью-Йорк Мэтс играют на стадионе Ши, а не зарабатывать деньги». Сейчас Микки качает головой. «Никогда не слышал ни об одном из этих людей». «А это доктор в Нью-Йорке? В чем она доктор?» «Узнаем». «И ты, Кон, веришь ему, верно?» «В смысле, история, мягко говоря, странная. А за 9 лет человек может сильно измениться». «В детстве он был настоящим другом, как ты сейчас». «Тогда толкуем все сомнения в его пользу». «Значит, Ворд смотрит на часы, придется будить людей. Кого мы знаем в Эванстоне? Или Чикаго, они там рядом?» «Сантос-Собриоша», — Микки вспоминает бывшего нью-йоркского детектива, который перебрался в город ветров, женившись на тамошней жительнице. «А Джек Розен переехал в Сиэтл», — замечает Ворд, пробегая глазами список Митчума и представляя жилистого взрывного лейтенанта-еврея, одного из самых заслуженных детективов на Полис Плаза 1, в 60 лет перебравшегося на Запад. «Хочу умереть рядом с дочерью», — сказал он. «И в таком месте, где на квадратную милю приходится больше 2 деревьев». «Ланкастер-Фоллс, штат Массачусетс. Это в западной части штата, да?» «Не могу никого припомнить». «Никого на западе Массачусетса?» «Однажды меня там оштрафовали за превышение скорости, но я не помню имени засранца, который вручил мне квитанцию, хоть и видел мой значок». «Позвони Хейзел, она поможет». Ворд говорит о программистке из главного полицейского управления. «Там работают гении киберпространства, способные добраться до электронных баз данных по всей стране и раскопать по закону или неофициально кредитные рейтинги подозреваемых, регистрационные карточки машин, информацию об уплате налогов, документы о недвижимости или демобилизации, протоколы судебных заседаний любых процессов, к которым те были причастны». «Ну, а Галина Галч в Монтане», — говорит Ворд. «Где, черт побери?» «Минутку. Эйбел, как бишь его там, из Монтаны? Дрейк, который толкал речь в Вегасе. Он сказал звонить в любое время, если что-то понадобится. Или он был из Вайоминга? Я их путаю». «В следующий раз, когда возьмешь отгул, хорошо бы тебе проехать дальше по Коноса», — говорит Ворд. Коноса — горнолыжный курорт в Пенсильвании. Микки, ухмыляясь, поднимает телефонную трубку. «Полночь здесь? Это 10 вечера там. Эгегей, ковбоям пора спать!» Он был из Галины, я вспомнил. Перед мысленным взором Ворта возникает бывший военный рейнджер, коренастый, в очках, тупоносых сапогах, ковбойской шляпе и овчинном жилете. Прошлой весной он читал на национальном съезде детективов лекции по теме «Терроризм в 21 веке» и насмерть перепугал даже ветеранов, расписывая бомбы с бациллами сибирской язвы, взрывающиеся в час пик в Сан-Франциско, плутониевые шарики, провозимые контрабандой из Канады в Миннесоту, подвальные лаборатории, где хранятся запасы горчичного газа. Вопрос не в том, произойдет ли это когда-нибудь, а в том, когда именно детектив из Монтаны, растягивая слова деревянной указкой с резиновым наконечником, тыкал в установленные на подставке увеличенные черно-белые фотографии бактерий и вирусов, подготовленные военной разведкой США. Бубонная чума, лихорадка Эбола. Не говоря уже о тьме болезней, которыми, возможно, прямо сейчас, когда я говорю, кто-то заболевает в джунглях Заира. Ворд находит нужный номер в электронной записной книжке и через несколько минут слышит так же четко, как плеск воды за окном, телефонные гудки, проделавшие 2/3 пути через всю страну. Сонный голос произносит в растяжку «Аллоу». Ворд называет себя, и голос сразу оживляется. «Моя жена видела фотографию твоего дома в журнале, пока сидела в косметическом кабинете», — говорит Эйбл. «Я и не знал, что ты такая знаменитость». Он восхищенно присвистывает, как 17-летний мальчишка при виде супермодели или 50-летний служащий, читающий о банковских счетах принца Агахана. Принц Керим Агахан, 49-й имам мусульманской секты исмаилитов, признанный потомок пророка Мухаммеда и один из богатейших людей мира. «Континентальный конгресс действительно отдал твоей семье землю и дом на Манхэттене навечно, освободив от налогов?» — спрашивает Эйбл. «И твой предок, адмирал, действительно разбил британский флот недалеко от Нью-Джерси во время войны за независимость?» Ворд приглашает старика останавливаться в его особняке всякий раз, когда тот приезжает в Нью-Йорк. Любезность, которую он охотно оказывает коллегам со всей страны, если те ему симпатичны. Мэтту к тому времени станет лучше, Мэтт будет дома. Потом Ворд говорит, что они с Микки занимаются одним делом, где всплыло имя из ваших краев. Что за дело? Этот тип живет в месте, которое называется Галина Галч. Слышал о таком? Конечно, это недалеко, пожалуй, 35 миль к югу отсюда, сразу за границей штата, возле заповедника Дирлодж. Я езжу туда на охоту и дружу с капитаном полиции штата, ребята которого патрулируют те места. Но сам парк в ведении службы охраны лесов. Погоди, я возьму бумагу. Как его зовут? Ворд читает по салфетке Мичума. Алан Кларк. Монтанский коп молчит, в трубке слышно только ставшее глубже дыхание. Потом Эйбл говорит: «Ну, если только там нет второго парня с таким именем, то я знаю, о ком ты говоришь. Но его уже никто ни о чем не спросит. Мистер Кларк умер». «Как?» — спрашивает Ворд. Брови Микки, слушающего по параллельному телефону, ползут вверх. «Несчастный случай. Прошлой зимой он жил в горах на старом приисковом участке в лесу. В тех местах это единственный способ занять федеральную землю. Когда-то ручьи были богаты золотом, и кое-где до сих пор можно намыть самородки, но по мелочи. В любом случае, если человек владеет участком, он может построить дом, поставить генератор, все, что хочет. Я помню, что произошло, потому что нашел его один из наших ребят. Это лейтенант-индеец, который для собственного удовольствия работал на одном из соседних участков. Поехал верхом после бурана, там всю зиму было минус 30. Полгода туда просто не добраться, даже с полным приводом. По-видимому, мистер Кларк занимался подледной рыбалкой на озере и провалился под лед». «Подледной рыбалкой», — повторяет Микки. «Приезжай к нам, попробуешь. Выстверливаешь во льду дыру, лунку, устраиваешься на стуле, опускаешь туда лису и вытаскиваешь окуня. Попробуй на Гудзоне, и, возможно, вытянешь большие-большие автопокрышки. Ха-ха». «Гудрич или Бриджстоун?» — уточняет Микки. «Гудрич не площадь с маслом». «Если было минус 30, — вмешивается Ворд, — почему лед оказался таким слабым, что Кларк провалился?» Кто знает, внезапная оттепель, под водой вдруг появилась теплая струя там, где раньше не было —